Мы возвращаемся, снова садимся за один стол, и я начинаю излагать. Итак, первое, что необходимо сделать Прометею, это доказать людям, что священный огонь он спиздил для них. Для этого на завод запускается реальная братва, которая начинает запугивать заводчан. Неплохо было бы кого-нибудь отпиздить жестко для полноты картины. Люди из Зевса начинают бороться с братвой. Братва наезжает на директора. На предприятии устанавливается атмосфера страха. Подключается пресса с рассказами о бандитах, которые хотят отобрать завод. Далее запускается слух, что и сам директор, в общем, шибко не чист на руку, потому что бандиты на честных людей не наезжают, а только на жуликов или людей, имеющих связи с криминалом. Раскручивается тема о том, что подконтрольные Зевсу структуры подчиняются кавказцам. Народная вера в своего директора начинает колебаться. Самому директору подбрасывается информация о том, что как только он передаст свои инородные акции в руки ребят из структуры Зевса, они же его и завалят после завершения сделки. С другой стороны, с Зевсом за акции борются бандиты. Директор начинает нервничать, потому что непонятно, как себя вести. Единственное его желание – быстро продать акции все равно кому и соскочить живым. «Так кому же он продаст-то, если везде одни бандосы?» Живо интересуется Никита. «Где же ему нормальных людей найти?» «Спокойно. Главное, чтобы акции были, а нормальные люди найдутся». В этот-то момент и появляется компания «Прометей», связанная с правительством Москвы, которая предлагает директору и народу продать акции хорошим людям, которые ни за что не разрушат их родной завод, так как сами они государственные чиновники. И все, что Прометей хочет, это вернуть заводу нормальное хозяйствование с зарплатами вовремя, путевками и детским садиком дешевым. То есть Прометей выполняет свое предназначение – отдать священный огонь, завод, в руки людей. «А чего, у вас в мэрии настолько крутые завязки есть, Антон?» Никита до сих пор зачарованно слушал, но возвращение к мифу о Прометее заставило его воспрянуть. Видимо, прошел устойчивый ассоциативный ряд с выклеванной печенью. «В смысле? Ну, ты же сказал, что конторку эту, Прометей, будут чиновники из мэрии крышевать. А где мы их возьмем?» Мы с Сашей переглядываемся друг к другу, затем он обращается к Никитосу. «Брат, ты, когда ворованные тачки продавал, рассказывая, что это лизинговые машины из Германии, ты клиентам реальных немцев показывал?» «Не, это нахуя? И так все на рынке знали, что у меня немецкие машины». «Откуда это они знали?» «Пару-тройку раз пизденка запустили, и все, народ повелся». «Тогда, внимание, вопрос. Если все вокруг будут говорить, что фирма мэрская, потребует ли кто-нибудь из народа предъявить живого мэра? Или живых древних греков, учредивших компанию Прометей?» – ржет Сашка. «Да», – кивает головой Никита, – «что-то я затупил. Ничего нового, как на рынке, только оборот больше. Только вот непонятно одно». «Что тебе, дорогой, непонятно?» «А Зевс что, просто тупо будет смотреть со стороны?» «А Зевсу, брат, мы устроим на Олимпе, то есть в его родном банке, такой пожар, что ему не до завода будет, спасти бы свое». «А как?» «А вот так, будем твой Зевс банкротить». «Во пиздец-то! И чё, правда банкротим?» «А чё нет-то, включается Саша, в первый раз, что ли?» «А у вас уже такое было?» «Было, Никита, было, у нас не такое было. Как ты думаешь, мы работали на всех парламентских и президентских выборах? Там не завод, там целые регионы отжимать приходилось». «Круто!» — Никита чуть встряхивает головой, отчего становится похожим на ротвейлера. «В общем, да. Ладно, Никита, мне нужна следующая информация. Данные о директоре завода, данные о подставных фирмах Зевса, данные о пиар-отделе банка, его работа с прессой, имидж банка». Все это время Никита сидит, уставившись в стол. Затем поднимает голову и кротким голосом спрашивает. «Можно чая попросить? И листок бумаги мне записывать надо, я так не запомню». «Тебе, может, сразу коньячку накатить?» – предлагает Саша. «В общем, неплохо было бы, а еще... А давайте обед закажем», – предлагаю я. «Я только хотел предложить». Никита поворачивается ко мне, его взгляд исполнен признательности. Где-то в глубине его серых глаз мною отчетливо читается. Клиент готов. Через 3 часа мы согласовали план действий, получили 20-ку задатка, обещание Никиты, что на завтра будет еще 30 штук, и разъехались из офиса. По пути домой я зарулил в обмен валюты в 7-м континенте и уже было собирался поменять пару сотен, как завибрировал мобильник. Звонила Ольга. 40-летняя журналистка, работающая, кажется, на все газеты и интернет-ресурсы вместе взятые. Ее статьи попадались настолько часто, что я начал думать, что она продала свое имя для подписи любых материалов, как продают бренд-нейм. Во времена моей работы в ФЭПе мы находились в разных лагерях. Но то ли ввиду того, что баба она была вменяемая, то ли ввиду обоюдной симпатии, мы изредка общались. Пару раз после увольнения я получал от нее небольшие проекты. Пару раз сам привлекал ее в качестве копирайтера для своих целей. «Антон, привет! Это Ольга Авдеева, узнал?» «Определитель узнал», — смеюсь я. «Значит, богатый не буду». «Будешь, раз мне звонишь. Ты же в последнее время без дела не звонишь». «Да как-то все в бегах, сам понимаешь, нас ноги кормят». «Связи нас кормят, Оля, а не ноги. Ну, рассказывай». «В общем, есть один человек, который хочет с тобой встретиться. Ты же медийкой еще занимаешься?» На всякий случай уточняет она. «Только ей занимаюсь. А что за человек?» «Знаешь, он в последнее время здесь редко бывает. В основном там. Ну, ты понимаешь, да?» «Догадываюсь. И чего хочет?» «Хочет с тобой встретиться, чтобы обсудить один проект». «Серьезный?» «Я не в курсе. По телефону, как понимаешь, выяснять не стало. А человек... человек, в общем, серьезный. Мне его так рекомендовали. Он звонил мне вчера... Но я тебе не дозвонился, у тебя телефон был отключен». «Ага. Забыла ты просто, сука, или еще кому хотела проект спулить. Когда встреча?» «Сегодня, в 7:00 в Свиссотеле. Сможешь?» «Да, постараюсь». «Тогда я его секретарше позвоню сейчас. Когда все закончится, позвони, встретимся, чаю попьем». «Конечно, Оль, какие проблемы? Ты же не бесплатно мне встречу тут намыливаешь. Даже если не получится ничего с твоим пассажиром, обязательно встретимся, давно не виделись». «Точно! Я уверена, что все получится!» Говорит она таким тоном, в котором слышится: «Не соскочишь, дорогой мой!» «Все, после встречи звоню, увидимся!» Я кладу телефон в карман, протягиваю в окошко обмена $200 и неожиданно для самого себя говорю вслух: «Медиа все еще любит вас, Антон!» «Во-во! Цветы ей купи, раз любит!» Услышал я за спиной чей-то надтреснутый голос. Обернувшись, я увидел маленькую старуху, одетую в черное пальто и черный же платок. За спиной старухи висел рюкзак, а опиралась она на палку. Помните ту бабку в фильме «Собачье сердце»? «Странница я, собачку говорящую пришла посмотреть». Именно такая бабка мне и попалась. «Чего купить?» «Цветов, внучек». «Кому?» «Как кому? Ну ты про девку говорил какую-то, вот ей и купи, а мне дай на хлебушек». «Девку? Ха-ха-ха. Бабка меня порядком рассмешила. «Так я не про девку говорил. Ха-ха-ха-ха. Ой, отшатнулась бабка. «А про кого? Ты, может, этот? Ну как их? Вроде не похож». «Не, бабка, я не гомик, но говорил я не про девку. На вот тебе». Протянул я бабке 100 рублей. «Спасибо тебе, внучок!» «Ага». Я сел в машину и уже собирался отъезжать, но тут снова увидел старуху, стоящую около водительской двери. «Чего?» — опустил я стекло. «В башню не ходи, слышишь? Не ходи в башню!» «В какую башню-то?» «Сам знаешь, в какую! Не ходи туда! Проклятое место это!» «Да не собираюсь я ни в какую башню, брось ты!» «А я тебе говорю, не ходи!» «Ладно, не пойду, не пойду. Все, давай, ехать мне нужно!» Я тронулся, посмотрел в зеркало заднего вида, но бабки больше не увидел. Дорогой я размышлял о том, про какую башню говорила бабка. Старуха, наверное, с ума спрыгнула. «Что за башня?» «Свисс-отель, например, построен в башне. И что?» «Черт ее поймет, старуху эту!»